Шансы на срыв планов Панвица были невелики. И все же надо было попробовать. Поэтому в конце сентября я написал ему второе письмо. В первом письме, как вы помните, я ему сообщил, что уезжаю в Швейцарию в сопровождении агентов советской контрразведки. Но ведь с тех пор он обнаружил следы моего присутствия в Сен-Жермене, Визине и Сирене. И поскольку следовало дать ему какое-то правдоподобное объяснение, я написал, что вернулся в Париж с согласия моей контрразведки. Предвижу возражение, которое сразу же будет выдвинуто. «Неужели вы не могли придумать ничего лучшего, — скажут мне, — чем сообщить зондеркоманде, в каком именно городе вы находитесь?» Читатель, вероятно, скажет, что со стороны человека, бежавшего от гестапо и который все еще находится в бегах, проявление такой инициативы довольно странно. Ведь это все равно, что навести охотника на след убегающей дичи. Короче, огромный риск. Отлично понимаю это недоумение, но прошу помнить о необходимости учитывать весьма бесхитростную психологию гестаповского чиновника. Скажи ему, что ты в Париже, и он начнет искать тебя во всех уголках Европы. Но здесь действовали и более важные причины. Париж — это рай для подпольщиков. И если преследуемому удается порвать прежние связи, то у него появляются реальные шансы скрыться от преследователей. Я нарочно написал письмо в тоне спокойной самоуверенности, выразил свое возмущение поведением зондеркоманды, обвинив ее в преднамеренном распространении паники путем ареста ни в чем не повинных людей, никогда не имевших какого-либо отношения к моей сети. Я добавил, что в будущем моя позиция по отношению к зондеркоманде будет зависеть от их освобождения. Мое письмо сильно смутило Панвица. Видимо, он спросил себя, каковы же мои намерения. Не понимал, почему после побега я не раскрыл перед центром всей правды. Он, разумеется, не знал, что с момента операции «Жильетта» в феврале 1943 года Москва знала истинное положение вещей. Моей главной целью было восстановление устойчивой связи с центром через ФКП. В этом смысле я надеялся на посредничество Сюзанны Спаак. Она не была членом партии, но при спасении еврейских детей работала вместе с молодым врачом, доктором Шертоком, который, в свою очередь, был связан с адвокатом-коммунистом Ледерманом. Последний был одним из главных руководителей еврейского сопротивления во Франции. И мне приходилось с ним встречаться, когда я находился в рядах ФКП. На национальном уровне он поддерживал связь с руководителем иностранных боевых групп внутри компартии, товарищем Ковальским, заместителем начальника МОИ, рабочие иммигранты. Ковальского я знал хорошо. Именно он-то мне и был нужен. У него был контакт с партийным руководством, а заодно с Мишелем, который в 1941 году обеспечивал связь между ФКП и мною. Добраться до Ковальского нелегко. Надо как бы пройти обратно весь путь, ступенька за ступенькой. Начав действовать в этом направлении, я стал посылать по первым и 15 числам каждого месяца курьеров в церковь в парке Бют-Шомон, постоянное уже давно установленное место встречи с представителями центра. Но продолжала ли эта явка функционировать? 1 октября Джорджи пошла туда, но не нашла никого. При счастливом содействии неких Рут Питерс и Антони Лайон Смит, двух нелегально проживающих в Париже подружек-англичанок, Спааком удалось спрятать Джорджи. Антония Лайон Смит предложила обратиться с письмом к доктору Джонкеру, своему родственнику, жившему в Сен-Пьер-де-Шартрес, у самой швейцарской границы. Принципиальный антинацист, этот доктор, использовал свое столь удачное местожительство, чтобы помогать беженцам перебираться в Швейцарию.